Мы с Виви обменялись неуверенными взглядами, но, посмотрев на Луффи и получив одобрительный кивок, то ли его голова просто болталась от тошноты, или я беспомощно пожал плечами и подошел, чтобы взять одну из веревок. Пожалуй, можно и так, лучше поджариться там, чем замерзнуть здесь. Согласна, согласилась Виви, присоединяясь ко мне, а Кару карабкался сам. Эй, а как насчет остальных из нас, которые все еще мерзнут здесь? Потребовал Фрэнки, напрягаясь в своих оковах. Мы с Саундбайтом обменялись взглядами, прежде чем ухмыльнуться в основном металлическому человеку. Мой совет, предложил я, в следующий раз подумай о том, чтобы вложиться деньгами в термобелье. Кросс, ты, сукин, взревел Фрэнки, прыгая на меня, чтобы укусить, с цепями и всем прочим. Один с четвертью, поднимайте, крикнул я, дергая за веревку и выдергиваясь из-под досягаемости киборга. Виви сухо смотрела на меня, пока нас тащили рядом друг с другом. Ты так умело обращаешься со словами, Кросс. Я знаю, верно, я с гордостью дернул за куртку. Это моя гордость и, ГРК, меня прервала Виви, схватившая меня за воротник и дернувшая прямо к своему рычащему лицу. Слушай меня, и слушай хорошо, ты, громкоголосый идиот, пыхтящий адреналином, внезапно разозлилась принцесса. Как только мы встретимся с этим Доном Аччина, все разговоры буду вести я. Ты же, с другой стороны, не откроешь рта без моего недвусмысленного разрешения, которое я так тонко передам в виде моего локтя в твой бок. Если ты не будешь четко выполнять этот приказ, пока я не скажу тебе иначе, я вырву твой язык и скормлю его тебе. Я ясно выразилась, я съежился на секунду, но затем мне удалось взглянуть на нее. Я с готовностью признаю, что я адреналиновый наркоман, но ты должна знать, что единственный раз, когда я отдаленно рисковал кем-то, кроме себя, это когда я знаю о последствиях. Я не собираюсь добровольно провоцировать этого человека, если он сам не попросит об этом. Выражение лица Виви, которое до этого немного смягчилось от стыда, вернулось в режим ярости. Однако прежде, чем она успела оторвать мне голову, КХМ, вау, айкс, мы с Виви взвизгнули и замахали руками, когда нас внезапно оторвали от веревок несколько нетерпеливые близнецов ледяных охотников. Если вы уже закончили, протянул Бринда, ХМ. Виви вывернулась из схватки своего похитителя и отряхнула парку, возмущенно фыркнув. «Ты явно ничего не знаешь о моей команде, если на самом деле спрашиваешь об этом». «Поддерживаю», — кивнул я в знак согласия, прежде чем снять саундбайта со своего плеча и протянуть его компачино. «Теперь, я полагаю, было какое-то упоминание о снятии намордника, весь твой», — сказал синий близнец, бросая мне ключ. «Я не собираюсь приближать свои пальцы к этой смертельной ловушке, которую эта штука называет челюстью, и до того, как у нее появятся какие-нибудь блестящие идеи». Он постучал пальцем по уху. «Мы все носим затычки для ушей из кайросики». «Боже, серьезно?» – проворчал я, когда начал искать замочную скважину на недавно установленной кнопке отключения звука саундбайта. «Наручники из кайросики». Затычки для ушей из кайросики и саундбайт что-то говорил о стенах кайросики под этим льдом, прежде чем вы втиснули эту штуку ему в лицо. Что, у морских дозорных была распродажа или что-то в этом роде? Твах! Саундбайт благодарно ахнул, когда мне, наконец, удалось вырвать пута из его челюстей. Сладкая, сладкая свобода. Чьи-то пальцы за это ответят. И на самом деле, меня бы это не удивило. Знаете, учитывая, как бюджет флота получает сокращение направо и налево. О, да, между Быджем и потерей Довилье, задумчиво сказал Кару. Эх, частично это, частично то, что мы покладисто несем бесчисленных разыскных для морских дозорных, таким образом заискивая перед ними. Хакер хихикнул, позируя со своей хоккейной клюшкой. Они дают нам почти все, что мы просим. Клево, да, прелестно, протянула Виви совершенно безразличным тоном. А теперь, если вы все не хотите посмотреть, распространяется ли мое влияние на чтение по губам, когда я буквально скажу вам всем спрыгнуть со скалы, я полагаю, что мы собирались увидеть вашего отца. Братья и их подчиненные быстро обменялись встревоженными взглядами, прежде чем близнецы развели руки в стороны и склонились в единых поклонах. «Сюда, миледи», — хором ответили они. Как только процессия начала, двигаться дальше, я слегка наклонил голову в сторону саундбайта. Эти затычки для ушей действительно тебя останавливают? Саундбайт покачал глазами из стороны в сторону. Они раздражают, конечно, но не герметичны. По иронии, воск на самом деле был бы лучше. Я выпрямил голову с довольным гудением. Приятно знать. С этого момента мы с Саундбайтом замолчали. Пока шли, наши сопровождающие тщательно охраняли нас, когда они вели нас через оазис, который мог быть только результатом вмешательства дьявольского фрукта, когда находился в ледяной пустыне такого масштаба, и доказательства причастности дьявольского фрукта становились все более и более очевидными, чем дальше мы продвигались, из-за неуклонно растущей температуры и струек пара, которые начали подниматься в воздух. Обычно я бы больше благоговел перед окружающим, но мое чувство удивления было смягчено тем фактом, что я не видел Виви такой взволнованной с тех пор, как она чуть не упала на ракетмене. Я мог только представить, что творилось у нее в голове, когда она собиралась встретиться с пользователем еще одного из давно потерянных сокровищ своей страны, в то время как снова была настолько полностью в его власти, что даже не могла сообщить ему о значении его способностей. К сожалению, прежде чем я успел что-либо сделать, чтобы ослабить ее напряжение, мы подошли к паре дверей, которые, хотя и не были самыми большими, которые я когда-либо видел в своей жизни, были одновременно самыми безвкусными и самыми угрожающими. «Вы готовы?» – спросил Бринда, оглядываясь. «Ах, на самом деле, если можно, если нет, то очень плохо». Кампачино пошел дальше, не обращая внимания на поднятое крыло Кару. Затем близнецы синхронно взмахнули руками в сторону дверей, заставляя их открыться со взрывом пара. «Представляю вам, патриарх семьи охотников за головами Аччина, Дон Аччина». Мы с Виви отпрянули от внезапного порыва горячего воздуха, и у нас не было возможности приспособиться ни к тому, ни к другому из-за того, что хакер вонзил свою хоккейную клюшку нам в спину и загнал нас во мглу. Мы вздрогнули и закашлялись от внезапной смены температурных диапазонов, и нам потребовалась секунда, чтобы вернуть нашу видимость, но как только мы это сделали. Что ж, на первый взгляд Дон Аччина выглядел не так уж впечатляюще. Тучный, без рубашки, лежащий на диване, сделанном из льда, с бокалом, полным вина, в окружении своей влюбленной дочери конькобежца и зятя. Но тот факт, что он излучал столько же небрежной угрозы, сколько и чистой тепловой энергии. Учитывая, как мы чувствовали себя в гребаной сауне, вы можете себе представить, что мы все были более чем немного напуганы. Тот факт, что он перевешивал нас всех чуть меньше, чем на метрическую тонну, тоже не помогал. Все это привело к тому, что буквально десятки пиратских флагов, развешанных по комнате, были немногим больше, чем вишенкой на вершине, ужасающе болезненной вишенкой. И все же, пока у меня была такая возможность, ищешь это, я оторвал взгляд от бесчисленных ухмыляющихся черепов, висящих над головой, чтобы сосредоточиться на том, который Аччина держал зажатым между пальцами, хлопая перед своей самодовольно ухмыляющейся рожей. «Хи-хи-хих, хорошая попытка, но не получится», — усмехнулся он, размахивая нашим флагом, нашей гордостью и радостью, нашей эмблемой, как обычная накидка Матадора. «Я не настолько глуп, чтобы позволить моей призовой разменной монете покинуть мою хватку, пока любой из вас свободен. Еще», — Дон поднял наш флаг над головой, чтобы посмотреть на него. «Это довольно красивый флаг, не так ли?» Его темные очки блеснули, когда он посмотрел на меня. «Джереми Кросс», мои губы раздвинулись в рычании, но прежде чем я смог даже начать подумать о ответе, я внезапно обнаружил, что пытаюсь сохранить равновесие в ответ на пару пальцев, давящих на правильное место на моей шее. «Для нас большая честь, что вы позволили нам, пиратам, поговорить с вами, великий Дон Аччина», с величайшей вежливостью улыбнулась Виви, продолжая столь же низко кланяться рядом со мной. Я слегка пошевелил пальцами, пытаясь попросить ее немного ослабить хватку, и получил дополнительное давление на шею в ответ. «Ну, если она так хочет играть, хм-м-м, какие манеры», — промурлыкал патриарх Аччина. Его тон был теплым, но с оттенком садистского удовольствия. Я честно готовился к резкой риторике Кросса. «Мой». Его дети испуганно вздрогнули, когда он выдохнул облако пара. «Характер, видите ли». Мой глаз дернулся от этого конкретного комментария, и я открыл рот, только чтобы заткнуться, когда мой язык приклеился к небу. «Сукин, серьезно, ах, мое ухо, черт возьми. Ао, поверьте мне, добрый Дон, мой дорогой друг почти наверняка предложил бы самое лучшее почесывание, которое он мог бы вызвать прямо в этот самый момент, если бы он был на то способен», — Виви ласково улыбнулась, пытаясь оторвать мне ухо. Но, предвидя такую возможность, я решила, что будет лучше отменить привилегии моего товарища по команде говорить в обозримом будущем, если я не дам ему своего разрешения. Надеюсь, вы не возражаете. Я был одновременно удивлен и раздражен, увидев, как дети отчина испускают тонкие вздохи облегчения, даже когда их отец почесывал свой второй или третий волосатый подбородок. В конечном счете, Дон переместил свою массу в то, что я мог только предположить, было пожатием плеч. Да будет так, да будет так. Я полагаю, что в любом случае мне нужно, чтобы вы все слушали в данный момент. А теперь к делу. Хаймэмэм, Виви кивнула, выражение ее лица и тон были тщательно нейтральными. Мы хотели бы знать, чего вы от нас хотите. Особенно учитывая вашу репутацию, мы, по всем расчетам, должны быть. Я начал поднимать кулак над головой, чтобы изобразить петлю, но, очевидно, Виви обиделась на это, если судить по тому, как она схватила меня за локоть и заломила руку за спину. Хватит валять дурака с человеком, чей характер такой же переменчивый, как у Эниля, пока я в комнате, прорычала Виви себе под нос. Или, клянусь Исидой, я оторву тебе руку и засуну ее куда-нибудь в совершенно неудобное место, ты меня понимаешь, попробуй, и я сделаю тебе бисквитную обработку. Честно предупреждаю, я усовершенствовал свою гастрофонию, пригрозил Саундбайт с самодовольной ухмылкой, заставив Виви, Кару и меня побледнеть. Однако прежде чем мы успели сказать что-либо еще, резкий хлопок вернул наше внимание к Дону Аччина, выглядевшему крайне раздраженным. «Если вы закончили со своей детской ссорой», — прорычал он, — «мы не столько ответили, сколько вздрогнули от внезапного всплеска температуры и пара в комнате». Глава 45.2. «Мы не столько ответили, сколько вздрогнули от внезапного всплеска температуры и пара в комнате». «Хорошо», — твердо фыркнул Дон. «К счастью для нас, он сделал то, что, как я предположил, должно было быть успокаивающим глотком из его чаши с вином, прежде чем продолжить. Позвольте мне быть кратким. Я следил за вашим СВС с первого дня его выхода в эфир, и вскоре одной из моих целей стало добавление флага вашей самой известной команды в мою коллекцию. Как вы сами убедились», он ухмыльнулся, махнув рукой над своими гордящимися собой детьми. «Моя семья давно подготовилась к тому, чтобы иметь дело со всей вашей командой. Как бы то ни было, в настоящее время вы все в нашей милости. У меня было сильное искушение пронзить жирного ублюдка свирепым взглядом и пошевелить пальцами, чтобы сказать ему, чтобы он продолжал, но дыры, которые я чувствовал, были просверлены в моей голове, успокоили мою руку и выражение лица, когда этот жирный ублюдок выпрямился в правильном сидячем положении и принял более серьезное выражение. Однако, заявил он, его голос был лишен прежнего веселья. В свете событий, произошедших в НИС Лобби, стало очевидным, что ваша команда действительно способна воплотить в реальность то, что большинство сочло бы невозможным. И он глубоко затянулся сигарой и устало выпустил облако дыма. Я нахожусь в положении, когда я больше нуждаюсь в этой вашей способности, чем в деньгах от всех ваших голов вместе взятых. Или даже, он явно боролся с собой какое-то мгновение, прежде чем сделать большой глоток вина, чтобы успокоить нервы, и поднял наш флаг. В моем законном трофее. Мы с Виви обменялись потрясенными взглядами, а затем она собралась с духом и шагнула вперед, умиротворяюще раскинув руки. Но, достопочтенный Дон Акчина, как мы уже видели, ваша прекрасная земля, неприступная крепость, и вы. Она с содроганием посмотрела вверх. Очевидно, у вас большой опыт в вашей области. Какие возможные проблемы могут повлиять на кого-то вашего положения в такой степени? Лицо Аччина нахмурилось, и мы все напряглись, когда общая жара в комнате поднялась на несколько ступеней, но, к счастью, его гнев, казалось, был направлен в другое место, о чем свидетельствовал его еще один вздох. Худшая проблема из всех – принцесса Нефертари. Он перекинул наш флаг через плечо и вынул сигару изо рта, прежде чем раздавить ее о ледяное сиденье. Политика. Фу, даже я не смог сдержать вздрагивание от этой маленькой новости. Бедный ублюдок. Пробормотал Саундбайт. Чертовски верно, отрезал Аччина. Затем он снял солнцезащитные очки и, не открывая глаз, достал тряпку и начал протирать окуляр. Теперь, пусть здесь не будет ошибки. Охота за головами, это больше, чем просто бизнес для моей семьи. Он махнул рукой на флаги над нами. Это наш образ жизни. Мы делаем это, потому что нам нравится этот вызов, а деньги, которые мы получаем, являются как побочной выгодой, так и средством поддержания нашего образа жизни. К сожалению, однако, он выдохнул изрядное облако пара. В последние дни этот образ жизни становится все более сложным. Я потратил мгновение, чтобы прокрутить это в уме, а затем резко поднял голову, когда мне пришла в голову мысль. Я поспешно шлепнул пальцами по руке Виви, привлекая ее внимание и указывая на свое горло. Она поколебалась секунду, прежде чем сжать челюсти. «Следи за тем, что говоришь», — предупредила она, ткнув меня локтем. «Чертова!» — ахнул я, схватившись за бок. «Если бы мне нужно было угадать, я бы сказал, что у вас проблемы, потому что пиратские команды становятся сильнее, верно? Все больше и больше девятизначных наград, проходящих через Lovely Land вместо 7 или 8, если в целом...» Донакчина снова надел очки. «Именно. Мы можем с легкостью завлечь множество экипажей в нашу адскую ледяную охоту с помощью нашей превосходной тактики», — хвастался фигурист-мужчина, Сальхов, насколько я помню. «Но факт остается фактом, что немногие экипажи так же хороши, как, не имея такого количества, как у вас, его, невеста, я думаю». Арбел продолжала с усталым вздохом. «Нам удалось победить вас, потому что мы смогли надежно разделить вас и разбить по кусочкам, но с другими экипажами это просто не вариант. Нам пришлось позволить некоторым чертовски здоровенным уловам ускользнуть от нас», — проворчал Хаккера, ковыряясь в ленте на своей хоккейной клюшке. «И все потому, что, несмотря на то, что у нас есть численность наших наемников, нам не хватает качества, необходимого для создания надежной сети, с помощью которой мы могли бы их удерживать». Я неуверенно нахмурился. «И, где во всем этом политика?» Виви бросила на меня сердитый взгляд, скорее всего, за мою дерзость, но затем задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Я, признаю, что мой коллега прав. Как все это соотносится?» «Это относится», — с рычанием подхватила Чина, «в том, что моя семья и я не единственные, кто участвует в этом образе жизни. В морях есть бесчисленное множество других групп и семей, охотящихся за головами, некоторые меньше, чем мы, Аччина, некоторые больше. Однако наша непосредственная забота связана с соперничающим кланом, который, как мне не хочется признавать, равен нам по силе, известным как семья Хируна. Их численность значительно меньше, чем у нас, но солдаты, которыми они командуют, действительно внушают страх, и каждый из них легко стоит десятка наших собственных. Хируна маленькие, сильные, быстрые». Кампачино пометил на пальцах, и прежде всего безжалостный, закончил Бринда, ударив кулаком по ладони. «За эти годы они отняли у нас бесчисленное количество добычи. И так вы хотите, чтобы мы расплавились с ними?» Кару в замешательстве почесал в затылке. Аччина с кривой усмешкой отмахнулся от этой мысли и сделал большой глоток вина. «Хо-хо-хо, хотелось бы, но нет. Видите ли, их ресурсы, какими бы ограниченными они ни были, могут быть для нас чем-то вроде помехи в борьбе, но, если бы они были, скажем, включены в наши собственные, развернуты с помощью нашей тактики, наших методов, нашего мастерства, союз», — заключил я. Донначчина кивнул с гримасой на лице. «В общем, да, мы решили заключить взаимовыгодный союз, вроде того. Видите ли, есть одна вещь, которая волнует меня больше, чем приобретение моих любимых трофеев, и это дальнейшее благополучие моей семьи. Таким образом, простого повседневного соглашения будет недостаточно. Нам нужно более». Он глубоко затянулся сигарой, прежде чем произнести следующие слова. «Постоянное решение». Виви только на секунду задумалась над этими словами, прежде чем плотно сжать челюсти и украдкой взглянуть на Сельхова и Арбелу. «Вы говорите о браке по договоренности, Фе». Акчина с горечью сплюнул в сторону. «Поверь мне, я нахожу эту идею такой же неприятной, как и ты, особенно принимая во внимание другую сторону, но это было единственное, что я мог придумать, чтобы удержать эту старую ведьму и дворняк, которых она называет своими детьми, в узде. Тем не менее, что сделано, то сделано. Контракт уже составлен, и дата назначена. Но сам процесс...» Аччина стиснул зубы, когда его ледяное сиденье начало шипеть под ним. «Под вопросом. Не только среди Хируна распространено несогласие», — объявил Кампачино, «но нет никаких сомнений в том, что многие другие охотники за головами также попытаются вмешаться в процесс», — заключил Бринда. «В конце концов, если это слияние состоится, мы станем абсолютными лидерами в этих водах». Хаккер уверенно улыбнулся. «Все остальные неудачники будут вне игры, без вопросов. Так что, они будут пытаться саботировать все к чертовой матери, пока мы пытаемся запрячь наши семьи». Его ухмылка слегка изогнулась, когда он указал на нас своей хоккейной клюшкой. «И вот тут вы, ребята, вступаете в игру». «Хи-хих, действительно». Оччина снова лег, почесывая живот. «Фу, с вмешательством как внутри, так и снаружи. Казалось бы, что церемония не может быть ничем иным, как полной катастрофой. Хорошо, что у нас здесь есть команда, сама догма которой – достижение невозможного, не так ли? Наше предложение таково». Арбела надменно фыркнула. «Помогите нам убедиться, что эта свадьба и союз, который с ней связан, будут достигнуты без малейших затруднений. Потерпите неудачу, и вы окажетесь в импел еще до того, как ваш капитан успеет сказать мясо», – провозгласил Сальхов. «Однако добейтесь успеха, и вам будет позволено ускользнуть безнаказанными. Нам даже удалось убедить папу вернуть вам ваш флаг, когда вы будете уходить. Хотя в этот момент меня придется напоить в усмерть, если вы хотите сделать это без боя». Десятитысячноградусный человек буквально кипел, воздух мерцал вокруг его люминесцентного тела. Виви задумчиво гудела, обдумывая предложение, и вскоре схватила меня за плечо, хотя на ее лице появилась блаженная улыбка. «Мистер Оччина, если вы не возражаете, не могли бы мы с моим коллегой на минутку обсудить некоторые вопросы?» «Ну, давайте», — сказал Оччина, равнодушно махнув рукой. «Только побыстрее, мое время — деньги». «Конечно, конечно, мы только на минутку», — заверила его Виви с улыбкой. С этими словами она рывком развернула меня и глубоко вздохнула и начала заговорщически шептать. «Будучи сна, Кросс, я ненавижу браки по соглашению. Я была очевидным наследником, поэтому я никогда не рисковала страдать от них, но слишком многим моим друзьям приходилось страдать от них в прошлом. Но даже тогда», — она бросила взгляд через плечо на Сельхова и Арбелу. «Честно говоря, эти двое на самом деле кажутся счастливыми друг с другом, что всегда очень помогает, и то, о чем они просят, не может быть слишком сложным. Проще говоря, я думаю, что это звучит как удивительно хорошая сделка». «Твои мысли, мои мысли», — сухо повторил я. «Во-первых, я начинаю жалеть, что так сильно уважаю твой авторитет. А во-вторых, да, это кажется хорошей идеей. Да, похоже, мы можем что-то сделать. Да, похоже, нам снова повезло. Но я все еще не могу выбросить из головы одну вещь». «И это будет?» — спросил Саундбайт, явно боясь ответа. «Все просто», — я посмотрел на него пустым взглядом. «Когда это было так просто?» И поэтому, прежде чем Виви успела остановить меня, я повернулся и указал на патриарха Оччина. «Итак, давайте посмотрим, правильно ли я все понял. Мы поможем вам связать этих двух». Я указал пальцами на пару в коньках в комнате. «В браке как следует, несмотря на то, что члены семьи парня и все остальные остолопы, которые называют себя охотниками за головами, попытаются помешать этому, и ты отпустишь нас, флаг и все остальное. Правильно ли я все понял?» Дон Оччина раздраженно зарычал на меня, но затем выдохнул клуб пара и дыма, размахивая рукой взад и вперед. Пренебрежительно буркнул он. «По большей части. Однако ты упустил одну деталь». Мы с Виви быстро обменялись короткими взглядами. «И этой деталью будет?» — спросила принцесса. «Личность невесты, конечно», — сказала Арбела, пожав плечами с видом «что тут поделаешь». «В самом деле», — Сельхов кивнул, увлекая фигуристку в комнате в то, что при любых других обстоятельствах было бы очень романтичным погружением. «Моя любимая Арбеллина Вина и я счастливо женаты уже 3 года, и моя семья положительно любит ее, хотя и в половину меньше, чем я. О, Салли Уолли, отвратительно». Саундбайт с отвращением сплюнул. «Поддерживаю», — фыркнул Компачино, закатив глаза. «Буду третьим». Бринда согласился. 4. Выдавил Хаккера. 5. Пробормотала Виви, прежде чем покачать головой и в замешательстве оглянуться на Дона. «Но, если она не невеста, тогда кто же?» «Ах, эй, да, она права», — согласился я. «Потому что, если у тебя нет других детей, о которых я не знаю, тогда единственная другая дочь, которая у тебя есть, это я». Виви, Саундбайт и я все напряглись от нового голоса, который заговорил, и мы все медленно повернулись, чтобы посмотреть, как обладатель этого голоса прошел мимо нас и встал перед патриархом ледяных охотников, подтверждая наши худшие опасения. «Подожди, ты хочешь сказать?» Саундбайт начал недоверчиво визжать. «Совершенно верно», — ухмыльнулся Донатчина, положив руку на голову стоящего перед ним стоического ребенка и взъерошив ей волосы. «Вы поможете координировать свадьбу моей младшей дочери, Лилоччина». Лицо Лил едва заметно дрогнуло, когда она приподняла подол юбки в реверансе. «Мое будущее в ваших руках». Глаз Виви яростно дернулся, когда она указала дрожащим пальцем на ребенка. Но это... Я, со своей стороны, просто ударил рукой по лицу с раздраженным стоном. У меня нет слов. К счастью, это сумело вывести принцессу нашей команды из шока. На мгновение я испугался, когда ее лицо вспыхнуло, а выражение превратилось в маску ярости, но потом я заметил, что ни одна из этих яростей на самом деле не была направлена на меня. «Ты!» — выпалила она в адрес Аччина, смертельно дрожа. «Прискорбный, подлый, к счастью, человек тепло, казалось, не обиделся, если судить по тому, как он фыркнул и начал ковырять мизинцем в носу. «Какого черта ты на меня злишься, а?» — проворчал он. «У Хируна есть только наследники мужского пола, а Арбела уже замужем. Кроме того, я же не прошу ее на самом деле консумировать брак, не сразу или никогда, в лучшем случае». Это заявление понизило кровяное давление Виви с апоплексического до просто кипящего, но она определенно все еще злилась. Даже так, Донатчина прервал ее, хлопнув себя ладонью по лбу. «Верно, это было бы проблемой, не так ли? Жених того же возраста, что и Лил, плюс-минус год. Это улаживает какие-либо протесты?» Виви еще секунду скрипела зубами, но в конце концов со вздохом уронила лицо в ладони. «Помимо моего чувства элементарной человеческой порядочности, да, кроме этого, я имею в виду, да ладно, я уверен, что ты видела подобное раньше». Брови Виви яростно дернулись от откровенной прямоты заявления, но она позволила себе кивнуть. «Это не неприемлемое предложение, я признаю, но теперь, когда у нас есть все детали», она извиняющимся жестом указала на меня. «Прошу прощения за дерзость с моей стороны, но не могла бы я еще немного поговорить со своим товарищем по команде? Это не то решение, которое мы можем принять легко». Донатчина упрямо хмыкнул, выпрямился и начал вытягивать шею из стороны в сторону. «Лично я не помню, чтобы давал вашей команде большой выбор в первую очередь, но эх, какого черта?» Он усмехнулся, слегка встряхнув чашу. «Мне все равно нужно налить себе еще, и мои ноги начинают засыпать. У тебя есть время, пока я не вернусь, дети?» «Да, папа», — рявкнуло молодое поколение Аччина, выпрямляясь в своих позах. Глава 45.3. «Да, папа», — рявкнуло молодое поколение Аччина, выпрямляясь в своих позах. «Не спускайте с них глаз, и если они сделают что-нибудь неподобающее». Мрачный смешок, который он позволил себе, когда вышел, сказал больше, чем могли бы сказать любые слова. Я настороженно наблюдал за термогигантом, когда он выходил из комнаты, отслеживая его довольно громкие шаги. Как только я решил, что расстояние достаточно велико, подкрепленное одобрительным кивком Саундбайта, я переключила свое внимание на детей Аччина. И «О чем бы ты, черт возьми, не думал, я не хочу этого слышать, ГРК». И тут же поперхнулся собственным языком, когда Виви пропищала у меня за спиной. Однако, когда непосредственная угроза прошла, на этот раз я не был склонен слушаться ее. Размышляя о том, что я придумал, основываясь на том, что рассказал Гар по силе, которой она обладала, я сосредоточился и почти сразу же почувствовал результаты. «Голоса анархии не умолкнут», — прорычал я, заставив Виви подпрыгнуть, прежде чем снова повторить. «Ни слова», — прорычала она со всей властностью, на которую была способна, опустив руку мне на плечо и крепко сжав ее. Я повернул голову, чтобы улыбнуться ей, и понизил голос, чтобы остальные в комнате не услышали. «Ты помнишь, что сказал Гарп, что твоя власть зависит от людей, уважающих твой и твой авторитет? Ты когда-нибудь думали, что это странно, что это сработало на ком-то, кто без колебаний разговаривал с таким, как Эниль Акидзи, Сингаку и Драгон? Некоторое время назад я понял, что единственная причина, по которой это действует на меня, заключается в том, что я все еще уважаю тебя как принцессу и, кроме того, своего друга». Виви моргнула, явно ошеломленная этим признанием, а затем я позволила себе еще больше разозлиться. «С другой стороны, сосредоточение внимания на вещах, которые я в тебе не уважаю, похоже, имеет желаемый эффект, сводит на нет твои способности. И действительно, это так легко сделать, когда я продолжаю думать о твоих многих, многих, многих недостатках, а именно, твоя полная и абсолютная неспособность запомнить соответствующие детали до того момента, когда они станут актуальными. Такого не случалось уже. Виви начала шипеть. Дни, часы, минуты. Саундбайт насмешливо ухмыльнулся. То, как Виви покраснела и начала заикаться, не помогло ей. А теперь, если ты меня извинишь, пока я обдумаю твои естественные человеческие ошибки и скорректирую твою корректировку. Мне нравилось, как все отчаянно вздрогнули, когда я направил на них хищную улыбку. Я собираюсь выйти вперед и сделать то, что у меня получается лучше всего. И этим будет, Кару нерешительно сглотнула. Я усмехнулся и шагнул вперед, хрустнув костяшками пальцев в предвкушении. Перевернуть гребаный сценарий. Ладно, детки, слушайте внимательно. Аччинасы подскочили в шоке, когда я внезапно издал властный лай. Мы все стояли и слушали ваши требования, мы их услышали, а теперь вы все заткнетесь и выслушаете наши. Все наследники Аччина обменялись нерешительными взглядами, за исключением маленькой малышки Лил, которая небрежно подошла к нам и посмотрела на меня с ленивой усмешкой. И почему мы должны слушать то, что говорит в нашем доме такой бессильный маленький пират, как ты? Спросила она не самодовольно, на самом деле, просто как ни в чем не бывало. Ну, почему бы мне не усмехнуться при мысли о том, чтобы разбить ее гордость, как яйцо? Я так рада, что ты спросила. О, саундбайт, пробормотал я и щелкнул пальцами, привлекая внимание улитки. Будь добр, сбей почву у нее из-под ног. С радостью, ядовито прошипел саундбайт. Затем его усмешка превратилась в нечто гораздо более сильную, итерацию ехидности. Привет, Кросс. Как проходят переговоры? В данный момент, спросил я, делая вид, что изучаю кончики пальцев, напряженно. Но я думаю, что мы можем склонить чашу весов в нашу пользу. Как поживают остальные члены экипажа? Лишились оков, если они у них были, и все готовы выдвинуться при малейшем намеке. Я начал кивать, а затем остановился. Быстрый вопрос, был ли одним из тех, кто взламывал замки, делом рук Мэри. Последовала многозначительная пауза, а затем очень слышный шлепок плоти по дереву. «Я виню во всем влияние Виви», – простонала Мэри, возмутительно. Рявкнула принцесса, о которой шла речь. «Мы все это знаем, дорогая», – устало вздохнула Нами. «В любом случае, мы готовы начать рушить стены и стучать по головам. Может, начнем?» «Нет, нет, подождите с этим», – ответил я. «Сейчас все очень сложно и интересно, и я хочу посмотреть, насколько я смогу проработать этот угол, прежде чем мы перейдем к плану». «Ты имеешь в виду плана?» – с ухмылкой спросил Зара. «Обычно, да», – сказал я пренебрежительно. «В любом случае, просто потерпите. Мы не задержимся надолго». И с этими словами я рубанул рукой у шеи и оборвал связь. Затем я скрестил руки на груди и ухмыльнулся своему собрату-укротителю зверей. «Как сейчас выглядит наша переговорная позиция, коротышка?» «Это возможно, это был трюк. Ты и твоя улитка, вы и раньше вытворяли подобное». Взорвалась она, хотя по выражению ее лица было ясно, насколько она в это верит. Было такое, признался я, и улыбка не сходила с моего лица. «Но в данном случае вам придется подумать, а может, и нет. Но даже если это не так, даже если все твои товарищи свободны сражаться», — быстро вмешалась Арбела, скорее всего, пытаясь привлечь внимание Лил. «Мы все еще знаем все ваши ходы из СВС. Мы знаем вашу команду. Мы захватили вашу команду. Почему ты думаешь, что мы не сможем сделать это снова? Позвольте мне ответить на этот вопрос своим собственным вопросом». Я растянул свою улыбку от уха до уха, когда подошел к ней и воткнул свою улыбку ей в лицо. «Ты действительно готова рискнуть всей силой пиратов соломенной шляпы, объединившимися и готовыми к действию, неистовствовать в вашем собственном доме?» Я медленно склонил голову на бок. «И что еще более важно, ты действительно думаешь, что дорогой папочка сможет справиться с трехзначным Луффи, дерущимся на полном серьезе? Насколько я помню, это не сработало для последнего парня, или десяти». Бледность, которая появилась на всех их лицах, ответила на это. «Ах вы, бедные, бедные ублюдки», — садистски усмехнулся саундбайт. «Если раньше вы думали, что ваши яйца в тисках, как сказал мой маленький приятель», — я кивнул в знак согласия, немного отступая и давая отчинасам немного передышки. «Ситуация сложилась так. Вы все отчаянно нуждаетесь в нашей помощи, в в то время как мы сами хотим от вас только нескольких вещей. Уступите нашим требованиям, и, возможно, мы заключим взаимовыгодное соглашение, а не просто потренируемся и повеселимся, повеселимся, Мирывай. Итак, я хлопнул в ладоши с нетерпеливой улыбкой. Вы в игре, может ты имел в виду Сунывай? Все в комнате медленно повернулись, чтобы уставиться на Сальхова. На минуту это было все, что мы могли заставить себя сделать. Тук, ау, прости, Салливалу, но даже я думаю, что это ужасно, сказала Арбела, разочарованно качая головой. Однако, прежде чем мужчина с тушью смог ответить на ее слова, Бринда схватил его за плечо и потащил в сторону. «Похоже, что теперь мы нуждаемся в минутном обсуждении», — выпалил он. «Если вы простите нас», — Компачино замолчал, покусывая большой палец. Я кивнул в знак согласия, и, когда они прижались друг к другу, я оглянулся на Виви, выражение лица которой было на грани между неуверенностью и негодованием. «Кросс, хотя я ценю эту возможность, я не хочу вот так заполучить ярость», — запротестовала она. «И не получится, клянусь», — заверил я ее. «Честно говоря, все складывается лучше, чем я думал. Теперь у нас есть повод задержаться. Слушай, просто не волнуйся об этом. Ладно, все, что я сейчас делаю, это поворачиваю ситуацию в нашу пользу, чтобы мы могли выжать из нее все, что можно. Когда на столе лежат деньги, ты же не оставляешь их валяться без дела, верно?» Виви уклончиво кивнула и отвела взгляд. Я немного поколебался, увидев ее реакцию, прежде чем кашлянуть в кулак. «Виви, я не знаю, станет ли от этого лучше или нет, но вся эта вендетта, которую я имею против людей, занимающих более высокое положение, чем я, в полной она проявилась после алабасты». Виви на мгновение задумалась, глядя на свое ожерелье, прежде чем сжать его в кулаке. «После того, как высшая власть разрушила мою жизнь, они раздавили тебя», — прорычал я. «И после этого, ну, скажем так, когда кто-то пытается раздавить меня, я, черт возьми, стараюсь заставить их заплатить за это». Виви поняла это и, наконец, кивнула. «Прошу прощения, Кросс. Похоже, мы оба были виноваты в этом». Я кивнул в ответ, прежде чем надеть легкую ухмылку. «Ну что, Шей, посмотри на это с другой стороны. Я научился некоторой сдержанности. В конце концов, я ткнул большим пальцем в Аччиносов. Я был достаточно умен, чтобы не делать этого перед горячеголовым шефом, верно? Я был удовлетворен тем, что Виви скрыла смешок, но я не мог наслаждаться этим из-за того, что семья Аччина нарушила их тесноту и привлекла наше внимание. Чего вы хотите?» — проворчала Арбела. «Вот видите, я снисходительно ухмыльнулся. Разве не лучше, когда мы все ладим? Но в любом случае, переходя к делу, наше первое требование таково». Я поднял палец, мое легкомыслие исчезло. «Освобождение пиратов Феникса, капитана, флаг и все остальное, прежде чем мы хотя бы пальцем пошевелим, чтобы помочь вам. Единственная причина, по которой они повернулись против нас, заключалась в том, что вы прижали их за горло, и я не позволю вам угнетать наших собратьев-пиратов ни на секунду дольше. Если вам нужна наша помощь, отпустите их». Старшие близнецы Аччина обменялись взглядами, прежде чем одновременно вздохнуть. «Они были полезны», — проворчал Компачино, прежде чем пренебрежительно махнуть рукой. «Согласны. Что еще?» — потребовал Бринда. «Наше второе требование». Я подняла второй палец, осматривая флаги, висящие над нами. «Учитывая, насколько обширна коллекция вашего отца, я предполагаю, что у вас есть реестр всех флагов здесь». Аччиносы в замешательстве переглянулись, прежде чем Хакера кивнул. «Да, у нас есть. Что с того?» «Все просто». Я ткнул большим пальцем через плечо. «Вы передадите его нашему археологу, который выберет, какие флаги мы возьмем с собой, а какие оставим вашему отцу». По комнате пробежал шок, и Кару поспешно поднял крыло, озвучивая всеобщее замешательство. «Что? Выберем, каких флаги возьмем с собой? Разве мы не должны взять их всех?» Я пренебрежительно махнул рукой. «Они могут оставить себе флаги пиратов, которые совершали набеги на гражданских лиц и все такое. Флаги, крещенные кровью, это не знаки гордости, это символы страха и ужаса. Если аччиносы хотят сохранить их в качестве трофеев, то добро пожаловать». Затем я бросил взгляд на местных охотников за головами. «Но флаги таких пиратов, как мы, пираты, которые выходили в море только ради приключений, за свободу, те мы заберем с собой. Те, мы похороним в море, чтобы души их экипажей могли наконец упокоиться с миром. Я угрожающе шагнул к Аччиносам. С этим будут проблемы. На мгновение воцарилась тишина, когда все Аччиносы посмотрели друг на друга, а затем... Хаем, дай-ка подумать, протянула Лил, преувеличенно склонив голову на бок. Будут ли проблемы? Черта с два. Я растерянно моргнул, услышав ответ. Повтори, ты слышал ее. Берите столько, сколько хотите. Черт возьми, забери их всех. Хакер ответил. Согласен, мы ненавидим эти чертовы штуки, заявили близнецы, зеркально кивая. Я, честно признаюсь, я был настолько ошеломлен, что на самом деле уставился на них. Сельхов в ответ закатил глаза. Ты видел, как часто он парит это место? Кто, по-твоему, отвечает за уборку этих чертовых вещей и следит за плесенью? Ваши, солдаты, предположила Виви. Ха, как будто папа доверил бы им свои драгоценные трофеи. Арбела усмехнулась. Нет, в то время как мы нежно любим нашего папу, в то время жить с ним станет адом, когда он узнает, что вы украли у него. Она убийственно нахмурилась. Я скорее съем свою юбку, чем потрачу еще одну секунду на то, чтобы отскребать эти старые тряпки. Согласны, хором ответили ее братья, сестра и муж. Глаза Виви украдкой дернулись, когда она посмотрела на наследников Аччина. Как трогательно, пробормотала она. КХМ, Хаккера кашлянул в кулак, восстанавливая самообладание. Так, в любом случае, это все, чего ты хотел. Да-да нет, я поспешно поменял ответ, когда мне в голову пришла одна мысль. Это может показаться мелочным, но я знаю, что наш второй помощник убьет меня, если мы не поставим последние условия. Когда мы уйдем отсюда, мы будем действовать как настоящие пираты, забирая все, что есть у вас в сундуках. Таковы наши требования, принимайте их или отвергайте. Аччиносы явно колебались, услышав ультиматум, но Лил просто ухмыльнулась и начала раскачиваться взад-вперед на ногах. Вперед, угощайтесь. Она подняла руку, чтобы скрыть ухмылку. Ну, знаете, до тех пор, пока сможете найти, где они, и открыть их, рада слышать, что вы согласны. Что? Раздался общий крик шока, когда все обратили свое внимание на дверь флаговой комнаты, там, где стояла Нами с набитой сумкой, перекинутой через плечо. Как, черт возьми, недоверчиво спросил Саундбайт, когда именно ее талант к воровству достиг того же уровня невозможности, что и отсутствие узора чувства направления. Виви с трудом справилась с упавшей до пола челюстью. Когда я избавился от эмоционального груза, который удерживал меня, возможно, я даже задолжала Калифе спасибо в следующий раз, когда мы встретимся, если это что-то значит, после того, как я поставлю ей синяк под глазом, конечно, счастливо вздохнула Нами. Ах, извини, что пришли так рано, но мне стало немного скучно. Мы просто пойдем дальше и положим это обратно на Санни, прежде чем вернуться и подождать в яме. Не скучайте, ребята. И с этими словами она зашагала по коридору, напевая веселую мелодию, сопровождаемая всеми пятью нашими дюгонями, которые несли одинаково нагруженные мешки. И ты, босс, я устало вздохнул. Дай угадаю, мужское места, Кару крякнул. Ня, пренебрежительно фыркнул босс и заковылял прочь. Это просто жизнь. Вах-вах-вах. Зачем я только открыла рот? Застонала Лил, опускаясь на колени, когда потоки слез потекли по ее щекам. Я покачал головой, поправляя воротник и запихивая шок в угол своего сознания. ГМ, в любом случае, твоему отцу не нужно знать обо всем этом, поскольку он скорее растопит меня голыми руками, чем выслушает хоть слово, которое я должен сказать. Вы все потихоньку выполняете наши требования, мы позаботимся о том, чтобы все прошло как можно лучше. Теперь, когда все улажено, все, что нам нужно сделать, это дождаться дорогого папу и... подожди, а? Я моргнул в замешательстве, когда Арбела из всех людей внезапно выпалила протест. Отчаяние ясно отразилось на ее лице. «Сестра?» — спросил Кампачино. «Что ты думаешь, ты?» — начал было Бринда, но его заставила замолчать Арбела, сунув руку ему в лицо. «Замолчите, все вы!» — прорычала она, прежде чем снова обратить свое внимание на меня. «Пока мы действуем за спиной нашего отца, мы можем пройти весь путь до конца. Вы поделились своими требованиями, а теперь, пожалуйста, умоляю вас, выслушайте нашу просьбу. Это свадьба, свадьба, которую мой отец заставляет вас охранять». Она посмотрела в сторону, закусив губу, прежде чем твердо кивнуть, Ее взгляд был полон решимости. «Я, мы, дети семьи Аччина, мы хотим, чтобы вы саботировали ее, мертвая, потрясенная, тишина». Виви медленно подняла дрожащий палец. «Может прояснить?» – пискнула она. «Ты меня слышала?» – прошипела Арбелу. «Сделайте вид, что все идет хорошо, пока сможете, но когда дело дойдет до финала, убедитесь, что эта свадьба провалится. Я понимаю, что папа просто заботится о нашем благополучии, правда, но...» Она стиснула зубы, положив руку на плечо Лил, заставив почти созревшую девочку взглянуть на нее удивительно апатичным взглядом. «Если он думает, что я позволю себе породниться с этими змеями из семьи Хируна, что я позволю своей младшей сестре выйти замуж за одного из них, довольно, сестра». Арбела вздрогнула, когда близнецы опустили руки ей на плечи, бросив на них обоих отчаянный взгляд. Близнецы заколебались, обменявшись взглядом, прежде чем синхронно вздохнуть и шагнуть вперед. «Мы понимаем, что в нынешнем виде мы не в том положении, чтобы просить вас о чем-либо еще», — Кампачино неохотно признался. «Но у нас не осталось других вариантов, кроме вашей милости», — продолжил Бринда. Они как один упали на колени, склонив головы. «Пожалуйста», — взмолились они синхронно, — «сжальтесь над нами и исполните нашу просьбу, чтобы мы могли защитить нашу семью от отчаяния нашего отца». Я медленно моргнул, прежде чем снова наклониться к Виви. «Я, честно говоря, не ожидал этого. Предложение, Виви на мгновение прикусила большой палец, прежде чем пожать плечами. «Либо нам удастся сорвать свадьбу, и они ничего не смогут сделать, либо, в обычной манере соломенных шляп, все взорвется так, что Аччина не сможет утверждать, что мы сделали это нарочно. Хаем, и я знаю, на какой вариант я бы поставил свои деньги», — задумался я, прежде чем вернуть свое внимание Аччинасам. «Мы подумаем об этом, но сейчас, а сейчас, папа Пиромания возвращается», — торопливо рявкнул Саундбайт. «Все по местам». К счастью, всем Аччинасам удалось вернуться на свои позиции как раз в тот момент, когда их отец вернулся в комнату. Жара неуклонно нарастала, когда он обошел нас, чтобы вернуться на свое место. «Приношу свои извинения за мое длительное отсутствие», — проворчал он, — «но мне пришлось сделать небольшой крюк в свою комнату, чтобы достать новую сигару. Тем не менее, это дало вам более чем достаточно времени, чтобы подумать». Мы вздрогнули, когда в результате того, что патриарх сел, поднялся пар. «Это значит, что теперь я получу ответ». Виви поправила воротник, слегка поморщившись, прежде чем снова принять осанку принцессы. «Мы должны признать, мистер Аччина, что ваше предложение действительно звучит очень приятно для нас, но факт остается фактом», — продолжил я. «Мы с Виви всего лишь высокопоставленные члены нашей команды. Как и в случае с вашей семьей и вами, окончательное решение остается за нашим капитаном. Конечно, вы можете это понять, сэр, Хаем. Полагаю, вы правы. Было бы верхом дурного тона не получить согласие того, на кого это больше всего влияет», — наконец сказал горячий-горячий мужчина. Мы начали вздыхать с облегчением, пока температура не подскочила и чистая влажность не начала давить на нас, когда он посмотрел на нас. «У вас есть 10 минут». Мы мигом помчались из этой горячей бани, и как только мы все вышли, Кампачино воспользовался моментом, чтобы восстановить дыхание, прежде чем жестикулировать с немалой поспешностью. «Пойдем сюда». Я быстро схватила его за плечо. «Мы все равно пойдем в камеры», — заверил я его, — «но только после небольшого обхода, чтобы освободить ваших ручных пиратов, не так ли?» Кампачино слегка вздрогнул, прежде чем уверенно ухмыльнуться. «Очень хорошо, если вы настаиваете, но позвольте мне напомнить вам, что дух этих бедных душ был полностью подавлен новым миром, поэтому, если вы не думаете, что сможете восстановить их надежды и мечты менее чем за 10 минут, если я не ошибаюсь, у вас где-то в камере сидит капитан Пазл», — перебил я. «Да, почему? Вытащить Луффи из ямы, засунуть его в ту же камеру, подготовить корабль и флаг Феникса, и прежде всего», — я уверенно прошел мимо близнеца. «Перестань сомневаться в пиратах соломенной шляпы». Кампачино немного помолчал, потом фыркнул и пошел за мной. «Лично я думаю, что тебе будет лучше всего сдержать свое бушующее эго». 5 минут спустя. «Серьезно, я даже не могу в достаточной мере поблагодарить вас, ребята». Капитан Пазл хвалил Луффи, энергично пожимая ему руку, а его команда делала последние приготовления к отплытию на своем украшенном флагом корабле позади него. Если бы не вы, черт, я даже не хочу думать о том, что могло с нами случиться. Шишиши, никаких проблем. Луффи добродушно усмехнулся. Вы, ребята, все довольно крутые, как только перестанете быть идиотами. Я не могу дождаться, когда увижу вас, ребята, в новом мире. То же самое, но только после того, как потратим много времени для тренировок, уверяю тебя. Шишиши, да, ребята, вы довольно слабы. Эй, не нужно быть таким грубым. Пока продолжался этот небольшой обмен репликами, мы с Кампачино стояли чуть поодаль, он разинул рот, а я ухмылялся. Кажется, вы что-то говорили, мистер Аччино. Я издевательски усмехнулся. Но, как, задыхаясь, сказал Кампачино. Его надежды рухнули. Его пламя превратилось в пепел, и у вашего капитана почти не было времени поговорить с ним. Как это возможно? Роф-роф, фикхтдаповах, обрадовался Саундбайт. Возможно, кого это волнует? Вива-шо, пепе, песня Либерме from Hell, КХМ, закашлял я, хе-хе, извиняюсь. Бринда тем временем был занят тем, что утешал своего брата, который теперь грыз свой воротник и плакал в отчаянии. И все же, Пазл посмотрел мимо Луффи, выглядя обеспокоенным. Ты уверен, что с тобой все будет в порядке? Я имею в виду этих людей. Ма-ма-ма, все в порядке, сказал Луффи, пренебрежительно махнув рукой. Я не совсем понимаю, что происходит, но Кросс и Виви сказали, что у них все схвачено. Я верю в свою команду, и этого более чем достаточно. Другой пират задумался на секунду, прежде чем пожать плечами. Да будет так, желаю вам всего наилучшего. И поверьте мне, если кто-то из моей команды не слушал СВС раньше, то не теперь. Пираты Феникса, поднимите якорь. Давайте уберемся как можно дальше от этого ледяного ада. Да, капитан. Угах, ты где-нибудь видишь говорящую морскую звезду? Потребовал я. Обломщик, надулся в ответ мой напарник. И вот мы смотрели, как корабль пиратов Феникса отчалил, радуясь тому, что наши друзья освободились, их дух оживился, и лично за то, что полузабытый Ха-фактор был устранен. К сожалению, я выбрал это время, чтобы точно вспомнить, насколько двусторонней может быть наша удача. Поэтому, с нарастающим чувством страха, которое, как я надеялся, было просто хорошо оправданной паранойей, я повернулся, чтобы посмотреть на других аччиносов, которые приходили в себя от своего замешательства. Кстати, не стесняйтесь говорить мне, что я ни о чем не беспокоюсь, но все, что мы должны сделать для Дона, это убедиться, что свадьба пройдет правильно, верно. Даже со всеми попытками саботажа, которые будут продолжаться, нет никаких других нюансов, о которых мы должны знать, верно. То, как Кампачино и Бринда медленно обменялись неуверенными взглядами, не придало мне уверенности. Ну-у-у-у. 4 минуты спустя, Виви, Кару, Саундбайт и я уставились на Дона с одинаковыми масками раздражения и чистого, неразбавленного яда. Итак, давайте посмотрим, правильно ли мы все поняли. Начало Вивитоном, таким же спокойным, как у гранаты, у которой выдернули чеку. У тебя нет прислуги для свадьбы, кроме твоей семьи и наемников. Ни планировщиков, ни поставщиков провизии, ни декораторов, ни музыкантов, ни священника, потому что миллиону и одному случайному диверсанту, как внутри, так и вне процесса, удалось либо отпугнуть их, либо разобраться с ними. «Мм-мип», — прогудел Дон Аччино, — «ни о чем не заботьтесь, и вы ожидаете, что мы заполним эти позиции», — спросил Кару. «Священник идет вместе с церковью, но кроме этого, да», — ответил Аччино. «Понимаю, обычно это не было бы неразумно, у нас есть широкий спектр талантов среди нашей команды, которые мы могли бы использовать», сказал я очень медленно и четко. «Но вы также сказали нам, что место для свадьбы морская часовня, которая находится между вашей территорией и их территорией, а упомянутая часовня находится в этих водах только сегодня и уйдет до наступления темноты». «Совершенно верно. Короче говоря, вы хотите, чтобы мы спланировали, подготовили и защитили эту свадьбу». Аччино, очевидно, увидел, куда мы клоним, так как он и его семья быстро подняли руки, чтобы закрыть уши. В течение 3 часов я со вздохом закрыл лицо рукой, хотя в ушах у меня звенело от гневного крика Виви. Вот это я понимаю нюанс. Глава 46.1. Глава 46. Знаешь, оглядываясь назад, задумался я, глядя через край одной из многочисленных скамей, лежащих на боку, разбросанных по комнате. Я не знаю, почему я ожидал, даже на секунду, какого-либо другого результата, кроме этого. Под этим, между прочим, имелась в виду абсолютно массовая драка, которая бушевала передо мной в центре некогда великого и благородного прибрежного прихода святого Иуды Тадеуша, покровителя надежды всего сущего, причем упомянутая драка состояла из огромного количества людей, владевшими самыми разнообразными орудиями, если они вообще пользовались оружием. Саундбайт выглянул из-за края скамьи, чтобы окинуть бой скучающим взглядом. «Знаешь, что самое ироничное?» – отметил он. «Наши товарищи по команде не причиняют худшего ущерба. Большинство из них убрались к черту из доджа, когда началось дерьмо, они ждут снаружи». Этот кусочек информации побудил меня хлопнуть себя ладонью по лбу. Я ударился затылком о свое прикрытие, наблюдая, как очищена громила, пролетел надо мной и врезался в стену. 3 часа, застонал я. Как нам удалось так сильно облажаться за 3 часа? О, оглядываясь назад, я должен признать, что в кои-то веки не вся вина лежала на наших плечах. Позвольте мне быть предельно ясным. Фиаско, через которое прошла моя команда, пытаясь организовать это мероприятие, этого было достаточно, чтобы гарантировать, что если я когда-нибудь женюсь, то это будет либо с не менее чем полным годом подготовки, либо небольшая, тихая, саундбайт взвыл от смеха, когда я сказал ему об этом позже, и у меня, на самом деле не было сил протестовать, церемония, которая будет собрана за 3 часа, может быть, меньше. С чего вообще начать? Ба, начало не хуже, чем где бы то ни было, я полагаю. Нашим первым делом, пока мы ждали прибытия церкви, было разобраться с коллекцией флагов Дона Отчина. Не так уж плохо. В то время как половина отчиносов заставляла Дона готовить свой собственный корабль и привязывать его к Санни, Робин, Луффи, Чоппер, Мэри и я просматривали, трофей. Чтобы уточнить, помимо Робин, которая возилась с большой бухгалтерской книгой Дона с ее почти бездонным колодцем знаний по предмету, Луффи, по-видимому, решил извлечь еще один урок от Шанкса и присутствовал в знак уважения, и я был там, чтобы Саундбайт и Мэри могли помочь с любой идентификацией, которая лежала вне сферы компетенции Робин. В конце концов, у большинства флагов были запечатлены души кораблей, а у тех, у кого нет, все еще были собственные голоса. Как и следовало ожидать, в то время как подавляющее большинство эмблем принадлежало безжалостным и кровожадным экипажам, заставившие Мэри и Саундбайта пошатнуться, нам все равно пришлось спрятать более четверти коллекции подальше от любопытных глаз Дона. Что касается остального, что ж скажем так, если Хаккера заметил, что Чоппер прошел мимо и вскрыл флакон или 2, или 10, содержащих споры пожирающей ткань плесени, которую он изменил, чтобы быть сверхагрессивной при достаточном тепле и влаге, он не упомянул об этом. Нам потребовалось чуть больше 10 минут, чтобы закончить. Оттуда мы отправились в часовню. Также не так уж плохо. С системой весел Санни, нами, использующий ветер в нашу пользу, и Канис, Лассу и Усоппом, обеспечивающими некоторую дополнительную тягу, мы добрались до церкви, и если святой Иуда Тадеуш не является доказательством того, что мировое правительство знает, что делает, когда речь идет о плавучих зданиях, я съем свои перчатки в течение получаса. В общем, на самом деле, чтобы добраться до церкви, потребовалось около 40 минут или около того, оставив нас с. Осталось 2 часа 20 минут. С этого момента мы фактически начали работать над организацией свадьбы. Нашим первым делом было разделение труда, и большой сюрприз, что именно тогда наши проблемы решили поднять свои головы. «О, хорошо, все, слушайте», — объявил я, окидывая взглядом нашу собравшуюся команду. «Здание, в котором мы находились, я признаю, было хорошим местом. Массивные двойные двери открывались из вестибюля в большую комнату с куполообразным потолком, окна наверху пропускали свет. Несколько десятков скамей, выстроенных в 4 ряда, давали место нескольким сотням человек, может быть, даже 1000. В одном углу стоял большой орган и пара дюжин стульев, явно предназначенных для хора, в то время как статуи, резьба и мозаичные фрески украшали стены и колонны. Бассейн в форме креста, достаточно большой, чтобы в нем поместилось с полдюжины человек, до краев наполненный водой, был впереди, а слегка приподнятое возвышение с большим алтарем и 2 похожими на трон стульями было впереди и в центре комнаты. Однако единственная Библия, которую я мог видеть, лежала на маленьком столике между 2 стульями. Можно предположить, что у них больше 1. Я отвлек свои мысли от этого, Когда посмотрел на команду, Луффи висел на стропилах, но все остальные были в состоянии относительного спокойствия. Относительного было здесь ключевым словом, учитывая, что Эччина маячил позади меня и дырявил спину, а его дети стояли по бокам от него. Теперь, нерешительно начал я, оглядываясь через плечо на человека тепло, стоящего позади меня. Я понимаю, что все это довольно безумно, и я знаю, что у нас на самом деле нет плана действий. А, в самом деле, Кросс, перебила Виви. Взглянув на нее, я увидел, что она держит небольшую пачку бумаг толщиной около дюйма. Я медленно вопросительно поднял палец. Я нарисовала это по дороге сюда, она неуверенно улыбнулась. Ты составила целый свадебный план менее чем за час, невозмутимо произнесла Нами, явно не веря ни единому слову принцессы нашей команды. Опыт королевской семьи, я потратил мгновение, чтобы взвесить все за и против раскрытия блефа Виви, которую она выдавала, прежде чем прийти в себя и озвучить свой вывод. Мне было бы все равно, если бы ты получила их от самого дьявола. Хорошо, Виви, у тебя, по-видимому, есть план, а это значит, что ты знаешь, что делаешь. Я помогу тебе контролировать, постараюсь, чтобы все не пошло наперекосяк. Ох, ха, хорошо, тогда, Виви просмотрела свои заметки, прежде чем сделать успокаивающий вдох и посмотреть на наших друзей с относительной уверенностью, но все же уверенностью. Ладно, ладно, во-первых, очевидное назначение. Санджи, ты будешь заниматься организацией питания. Конечно, дорогая Виви, Санджи поклонился принцессе, прежде чем обратиться к Дону. 2 часов более чем достаточно, чтобы подготовить банкет, подходящий для свадьбы. Итак, как отец невесты, несовершеннолетний, тихо пропел Саундбайт. Пойдешь на закуску, мягко добавил Санджи. Его угрожающая ухмылка заставила Саундбайта вернуться в свою раковину. Как я уже говорил, есть ли у отца невесты какие-либо предпочтения в меню? Дон сделал небрежный жест, в ответ на который Арбела с морщинистым выражением лица протянула нашему повару список. Санджи начал сканировать его, и потребовалось всего 5 секунд, чтобы кровь отхлынула от его лица. «Виви, у вас уже есть что-то запланированное для Чоппера?» – прохрипел он. Виви неуверенно приподняла бровь. «Если не возникнут какие-либо неотложные медицинские ситуации, то нет. Почему?»